Человечество периодически проходит периоды ускорения своей активности, испытывая при этом соперничество между жизнеспособностью обновления и пороками декаданса. В этой периодически наступающей гонке каждая передышка воспринимается как роскошь. Только тогда человек становится способным понять, что все дозволено, все возможно. Апокрифы Муаддиба. «Очень важно чувство прикосновения к песку», — подумал Лето. Сейчас мальчик очень хорошо чувствовал под собой крупнозернистый теплый песок, на котором он сидел, глядя в бездонное яркое небо. Его усиленно кормили большими дозами меланжи, и ум Лето временами испытывал чудовищные завихрения. В горловине этого водоворота бесконечно вращались одни и те же вопросы, на которые он не находил ответа. Почему они так настаивали, чтобы я сказал это? Гурни был неумолим, в этом нет никаких сомнений, и действовал он по приказу госпожи Джессики. Для этого урока его вывели из Сиетча на яркий полуденный свет. У мальчика было странное ощущение, что во время этой короткой прогулки в нем развернулась ожесточенная битва между герцогом Лето Первым и старым бароном Харконненом. Они сражались внутри него и посредством него, поскольку он не давал им столкнуться прямо. Эта битва показала Лето, что произошло с Алией. Бедная Алия. «Я был прав, когда боялся этих путешествий после приема пряности», — подумал он. При воспоминании о госпоже Джессике Лето охватило горькое чувство. Ее проклятый Гом-Джабар. «Надо сразиться с ним и победить». Или умереть, сражаясь. Она не сможет приставить отравленную иглу к его горлу, но вполне сможет послать его в долину смерти, о чем недвусмысленно говорила ее собственная дочь. В его сознание проникли какие-то гнусавые звуки. Они менялись в тональности, становились то громче, то тише, то снова громче. Лето никак не мог понять, слышит ли он реальные звуки, или это говорит съеденное им меланжа. Лето сутулился, сложив руки на груди. Горячий песок жег ягодицы. Перед мальчиком был расстелен ковер, но он предпочел сидеть на голом песке. На ковер легла большая тень. Намри. Лето продолжал неотрывно смотреть на пузырившийся в некоторых местах старый грязный ковер. Мысли текли своим чередом, в то время как глаза машинально осматривали умопомрачительно зеленый горизонт. Под сводом черепа в мозгу грохотали барабаны. Было жарко, мальчика трясло, словно в лихорадке. Жгучее давление насиловало его чувства, от этого исходила лихорадка, сжигавшая их. Теперь Лето осознавал только надвигающуюся гибель. Намри и его нож. Давление. Давление. Лето находился в каком-то подвешенном состоянии между песком и небом. Его ум подчинялся только лихорадке. Сейчас он ждал. Ждал, что произойдет некое единственное, первое и одновременно последнее событие. Жаркие сверкающие лучи беспощадного солнца хлестали словно плетью, не зная ни милости, ни сострадания. «Где он, мой золотой путь?» Отовсюду наползали какие-то жуки. Отовсюду. Мне не принадлежит даже моя кожа. Посылая импульсы по своим нервам, Лето ожидал ответа словно от другого существа. «Пошлите сигнал голове», — приказал Лето своим нервам. Голова, которая, похоже, все-таки пока что принадлежала ему, склонилась вперед в направлении пятен пустоты в ярком ослепительном свете. Кто-то прошептал. «Он сейчас находится очень глубоко». Нет ответа. Обжигающее, как огнем, солнце громоздило невыносимую жару. Медленно, постепенно распрямляясь, поток его сознания повлек Лето сквозь последнюю завесу зеленеющей пустоты. А там, за низкими, свернутыми, как змеи, дюнами, на расстоянии не более километра за вытянутой вдоль горизонта линией меловых скал, там простиралось буйное зеленое будущее, расцвет, бурный рост, текущий в бескрайнюю зелень, зеленое безумие, вечно длящееся и никогда не прерывающееся зеленое безмолвие. Во всем этом зеленом величии не было ни одного великого червя. Какое богатство дикой зелени, но нигде не видно Шайхулуда. Лето почувствовал, что приступил старые границы и вошел в новую, неведомую доселе землю, о которой могло свидетельствовать лишь его воображение, и что отныне он заглядывает за последний занавес, который зевающее от скуки человечество называет неведомым. Такова была кровожадная реальность. Он почувствовал, как красный плод его жизни, словно раздавленный, выпустил из себя сок, вытекший в песок. Эта жидкость была не что иное, как эссенция пряности, смешанная с его кровью. Не будет Шайхулуда, не будет и пряности. Сейчас Лето прозревал будущее, в котором нет места великим серым, извилистым, как черви или змеи, дюнам. Он знал это, но не мог вырвать себя из транса, чтобы воспрепятствовать такому исходу. Внезапно его сознание начало стремительно перемещаться назад, подальше от такого смертельного будущего. Мысли свернулись, спрятавшись в его чрево, стали примитивными, их можно было пробудить ото сна только сильными эмоциями. Лето почувствовал, что не способен сконцентрироваться ни на какой конкретной части своего видения, но зато внутри зазвучал голос. Голос вещал на древнем языке, который Лето отлично понимал. Голос был музыкальным и веселым, но слова били Лето словно дубиной. На будущее влияет не настоящее, глупец. Это будущее формирует настоящее. Переверни все свои представления. Как только будущее задано, события начинают разворачиваться так, что это будущее становится неизбежным. Эти слова пронзили душу Лето. Все его тело, от головы до кончиков пальцев ног, было охвачено глубоко укоренившимся ужасом. Из этого он вывел, что его тело все еще существует, но дерзкая природа и огромная сила его видения заставляли Лето чувствовать себя запятнанным, беззащитным, неспособным заставить мышцы подчиняться его воле. Он понял, что все больше и больше подвергается натиску того скопища чужих жизней, которые некогда заставили его поверить в свою собственную реальность. Страх заполнил все существо мальчика. Он подумал, что еще немного, и он утратит контроль над собой и впадет, наконец, в мерзость. Он почувствовал, как его тело извивается от ужаса. Он должен одержать победу в этой схватке с множественной памятью и вновь выиграть добровольное сотрудничество с нею. Пока же все эти давно прекратившиеся в реальной вселенной жизни ополчились против него, даже царственный Гарум, которому Лето так доверял. Мелко дрожа, он распростерся на песке, в котором не было никаких живых корней, не способный придать никакого выражения собственной жизни. Лето попытался сконцентрироваться на ментальной картине своей сущности, но тут на него обрушились самые разнообразные человеческие тела. Самых разных возрастов, от младенцев до дряхлых стариков. Он припомнил, чему когда-то в раннем детстве учил его отец. «Пусть твои руки станут сначала юными, а потом старыми». Однако сейчас все его тело было погружено в утраченную реальность, и цельный образ растворялся в других лицах, черты которых услужливо подсовывала ему его память. В мозгу разорвалась бриллиантовая молния, и все тело потряс неистовый удар грома. Лето почувствовал, что его сознание разлетается на куски, однако часть своего существа он успел удержать где-то на грани существования и несуществования. Появилась надежда, он почувствовал, как дышит его тело. Вдох, выдох. Он глубоко вдохнул. Инь, выдохнул. Ян. Где-то почти за гранью восприятия находилось место высшей независимости, победы над всеми этими унаследованными чужими жизнями и их памятью. Это было не фальшивое чувство господства, но истинная победа. Теперь он понял, в чем заключалась его прежняя ошибка. Он искал силу в реальности транса, вместо того, чтобы встретить страх лицом к лицу. Тот страх, который они с Ганимой сами воспитали в себе. Алию сокрушил страх. Однако поиск силы расставил Лето еще одну ловушку, завлек его в область фантазий. Появилась иллюзия. Проходя мимо Лето, она развернулась на половину оборота, и теперь Лето стал виден центр, откуда он мог бесцельно наблюдать полет своих видений, передвижение внутренних жизней. Душевный подъем с необычайной силой охватил Лето. Ему хотелось смеяться, но он сам отказал себе в этой роскоши, понимая, что смех захлопнет дверь памяти. «Ах, мои памяти», — подумал он. «Я видел вашу иллюзию. Вы больше не сможете двигать мною, как пешкой. Вы отныне будете показывать мне, как создавать движение. И я не стану больше скатываться на старую колею». Эта мысль, словно метеор, прошла сквозь его сознание, вытерев его начисто. Лето пришел в себя, чувствуя цельность своего тела, единство, которое сообщало ему о том, что происходит с мельчайшими частями организма, с каждой клеткой и с каждым нервом. Мальчик вступил в состояние напряженного спокойствия. В этом состоянии он слышал какие-то голоса, которые доносились словно издалека. Но он слышал их настолько ясно, как будто они отдавались эхом в глубокой расселине. Один из голосов принадлежал Халлику. «Может быть, мы дали ему слишком много зелья?» «Мы дали ровно столько, сколько она велела», — ответил Намри. «Может быть, нам стоит пойти и еще раз взглянуть на него?» — предложил Халлик. «Сабиха хорошо знает свое дело. Она бы позвала нас, если бы дела пошли не так, как надо». «Мне не нравится ремесло Сабихи», — произнес Халлик. «В этом деле она необходима», — возразил Намри. Лето чувствовал снаружи яркий свет, а внутри черную темноту. Но эта темнота была неожиданно сокровенной, укрывающей и теплой. Свет ярко пламенел, и Лето чувствовал, что он исходит из внутренней тьмы, выплывая наружу, словно сверкающее облако. Тело стало прозрачным и увлекло его кверху, но Лето продолжал чувствовать вновь обретенную реальность, которая знала все о его клетках и нервах. Множество внутренних жизней выстроилось в определенном стройном порядке, не стало никаких следов путаницы или смешения. Чужая память присмирела и успокоилась, последовав примеру внутреннего спокойствия, охватившего Лето. Каждая жизнь память существовала отдельно, но все вместе они составляли неразрывное единство. Лето заговорил с ними. «Я ваш дух. Я единственная цель, которую вы можете реализовать. Я дом вашего духа, который пребывает в стране, которая расположена нигде. Без меня ваша разумная вселенная обратится в хаос. Творческое и бездонно невежественное неразрывно связаны во мне. Только я могу балансировать на грани между ними. Без меня человечество погрязнет в трясине и суете знания. С моей помощью они поймут, что единственный способ избежать хаоса – это понимание житием». С этими словами Лето позволил себе отойти от себя и снова стал самим собой, своей личностью, овладевшей цельностью своего прошлого. То была не победа и не поражение, то было нечто новое, что он разделил с той внутренней жизнью, которую для себя выбрал. Лето наслаждался этой новизной, впуская ее в каждую клеточку, каждый нерв, пользуясь тем, что предложило ему единство, и одновременно восстанавливая свою исходную цельность. Через некоторое время Лето проснулся в белесой мгле. Вспышка озарения подсказала ему, где пребывает его плоть. Он сидел на песке приблизительно в километре от скалистой стены, которая отмечала северную границу Сиетчи. Теперь он точно знал, что это за Сиетчи. Якуруту Фондак. Но насколько же реальность оказалась отличной от тех мифов и слухов, которые распускали сами контрабандисты? Прямо перед ним на коврике сидела молодая женщина. Яркий светильник, пристегнутый к левой руке, висел над ее головой. Лето отвернулся от светильника и увидел звезды. Эта молодая женщина была ему знакома. Он видел ее в своих видениях раньше. Это она готовила кофе. Племянница Намри, и тоже с ножом. Только у нее оружие лежало в подоле. На женщине было простое зеленое платье, надетое поверх защитного костюма. Сабиха, так ее звали. Намри имел в отношении нее какие-то планы. Сабиха заметила, что он открыл глаза. «Скоро рассвет. Ты провел здесь всю ночь», — сказала она. «И почти весь день», — сказал он. «Ты приготовила хороший кофе». Это утверждение несколько озадачило женщину, но она решила не обращать на него внимания, что говорило о хорошей подготовке и ясных инструкциях относительно поведения с пленником. «Час убийств», — проговорил Лето, — «но твой нож больше не нужен». «Это будет решать Намри», — произнесла женщина. «Значит, не Халлик». Сабиха только что подтвердила то, что знал Лето. «Шайхулут очень хороший уборщик. Он прекрасно убирает ненужные улики», — продолжал Лето. «Я и сам использовал его для этого». Сабиха положила ладонь на рукоять ножа. Лето потянулся и зевнул до боли в челюстях. «Я видел тебя в своем видении», — сказал он. Плечи Сабихи слегка расслабились. «Мы слишком однобоко судили об Арракисе», — говорил между тем Лето. «Мы были просто варварами. В том, что мы делали, есть большой элемент принуждения, но теперь нам надо уменьшить свое рвение и сдать некоторые позиции. Это поможет восстановить равновесие». Сабиха озадаченно нахмурилась. «Это было в моем видении», — объяснил Лето. «Если мы не восстановим естественный танец жизни на дюне, то дракон, обитающий в основании пустыни, погибнет». Лето употребил древнее фрименское название червя, и женщина сразу поняла, о чем идет речь. «Черви?» — спросила она. «Мы находимся в темном переходе», — сказал Лето. «Без пряности империя распадется. Будет парализована космическая гильдия. Планеты постепенно забудут, что они не одни в мироздании. Население их замкнется само на себе. Космос станет неприступным, если гильд-навигаторы потеряют свое мастерство. Мы же будем сидеть на вершинах своих дюн, не зная, что находится над нами и под нами». «Ты говоришь очень странно», — сказала Сабиха. «А как ты видел меня в своем видении?» «Доверяйте суевериям фрименов», — подумал он. «Я живой стиль, которым напишут грядущие в нашей жизни изменения. Если их напишу не я, то вы испытаете такую душевную боль, какую не испытывал еще ни один человек». «И что же это за письмена?» — спросила Сабиха, но рука ее осталась лежать на оружии. Лето посмотрел на скалы Якуруту, из-за которых всходил предрассветный пылающий шар второй луны. Неподалеку раздался предсмертный крик пустынного зайца. Лето увидел, что Сабиха вздрогнула. Вслед за криком зверька послышалось хлопанье крыльев хищной ночной птицы. Множество горящих янтарным огнем глаз пролетели над их головами к расселенным скал. «Я должен следовать велениям своего нового сердца», — сказал Лето. «Ты смотришь на меня, как на обыкновенного ребенка, Сабиха. Но если...» «Меня предупреждали об этом», — сказала Сабиха, и ее плечи снова напряглись. В ее голосе послышался страх. «Не бойся меня, Сабиха. Ты прожила на свете на 8 лет больше, чем плоть, в которую заключен мой дух, и за это я уважаю тебя. Но во мне свернуты тысячелетия чужих жизней. Их намного больше, чем ты можешь себе представить. Не смотри на меня, как на ребенка. Я мост в будущее, и в одно из мгновений этого будущего я видел, как наши тела сплетались в любви. Ты и я, Сабиха». «Но... этого не может быть». Женщина явно растерялась. «Эта идея созреет в тебе», — сказал он. «Теперь помоги мне дойти до Сиетча. Я побывал во многих местах и очень устал от этого дальнего путешествия. Намри должен услышать о том, что я видел. Нам надо сделать многое, пока наша вселенная не распалась». «Я не верю в то, что ты сказал о червях», — сказала она. «И в то, что мы полюбим друг друга». Она отрицательно покачала головой, но Лето видел, что в ее голове, словно перья на ветру, закружились мысли. Его слова одновременно притягивали и отталкивали ее. Стать сопричастной власти — большое искушение, но был и прямой приказ дяди. Но в один прекрасный день этот сын Муаддиба может стать правителем всей огромной империи, не говоря о Дюне. Подумав немного, Сабиха почувствовала чисто фриманское отвращение к подобному будущему. Супруга Лета будет у всех на виду, станет объектом измышлений и сплетен. Правда, она станет состоятельной, но... «Я сын Муаддиба и могу прозревать будущее», — сказал он. Сабиха медленно вложила клинок в ножны, легко поднялась с коврика, подошла к Лето и помогла ему встать на ноги. Лето был немало удивлен ее дальнейшими действиями. Девушка свернула ковер и повесила его на правое плечо. Заметил он и разницу в росте, вспомнив свои слова, тела сплетались в любви. «Рост тоже изменяется со временем», — подумал он. Она взяла его за руку и повела по песку. Лето споткнулся, и Сабиха прикрикнула на него. «Для этого мы слишком далеко от Сиетча». Она имела в виду близость червей, которых мог привлечь шум падения. Лето чувствовал, что его тело стало сухой оболочкой, такой, какая остается после линьки насекомого. Он знал такие оболочки. Они были продуктами общества, построенного на торговле меланжей и религии золотого эликсира. Общество было опустошено его избытком. Высокие цели Муаддиба растворились в колдовстве, поддерживаемом вооруженной рукой Аукафа. Теперь религия Муаддиба имела другое название – Шэньсяньшао. Это иксианское выражение обозначало напряженность и безумие тех, кто думал, что возможно привести Вселенную в рай, погоняя ее острием кинжала. Но и это изменится, когда преобразится Икс. Ведь это всего-навсего девятая планета того же Солнца, а они даже забыли язык, который дал этой планете название. «Джихад был проявлением массового психоза», — пробормотал Лето. «Что?» — спросила Сабиха. Она в это время была занята тем, чтобы вести Лето шагом, сбитым с определенного ритма. Так достигалась лучшая маскировка при продвижении по открытой пустыне. Она прислушалась, но отнесла его слова насчет сильной усталости. Она чувствовала, насколько он утомлен и опустошен пережитым трансом. Все, что делали с мальчиком, казалось ей бессмысленным и жестоким. Если его надо было убить, как говорил Намри, то надо было сделать это быстро, без всяких ухищрений. Однако Лето говорило о чудесных откровениях. Может быть, это и интересовало Намри? Определенно, должны же быть какие-то мотивы для такого жестокого поведения родной бабушки мальчика. Иначе зачем наша госпожа Дюны дала бы санкцию на такое опасное обращение с ребенком? Ребенком? Она снова задумалась над его словами. Они уже достигли подножия скалы, и Сабиха отпустила Лето, чтобы он немного отдохнул. Здесь было уже безопасно. Глядя на него в тусклом свете звезд, она спросила. «Как может случиться, что исчезнут черви?» «Только я смогу сделать так, чтобы этого не случилось», — сказал он. «Не бойся, я смогу изменить все». «Но это...» «Некоторые вопросы не имеют ответов», — сказал он. «Я видел это в будущем, но противоречивость вызовет у тебя только растерянность. Вселенная изменчива, но самое странное проявление этой изменчивости — мы, люди». Мы отвечаем, как резонаторы, на многие воздействия. Наше будущее нуждается в постоянной корректировке. Но есть барьер, который мы должны снести, и это потребует жестокости. Нам придется восстать против наших самых дорогих, самых сокровенных желаний. Но это должно быть сделано. Что должно быть сделано? Тебе когда-нибудь приходилось убивать друга? Спросил он, повернувшись к ней лицом. И направился к расщелине, в которой был скрыт вход в Сиетч. Лето шел настолько быстро, насколько позволяла усталость после пережитого транса. Девушка догнала его и, схватив за одежду, остановила. «При чем здесь убийство друга?» — спросила она. «Как бы то ни было, он умрет», — заговорил Лет. «Я не должен этого делать, но я предотвращу убийство. Если же я этого не сделаю, то разве я не стану убийцей?» «Кто тот человек, который должен умереть?» «Может случиться разное, поэтому пока я вынужден молчать», — ответил он. «Возможно, мне придется отдать сестру чудовищу». Он снова отвернулся, и она снова схватила его за одежду. Но он не стал отвечать на ее вопросы. «Пусть она ничего не знает до тех пор, пока не придет время», — подумал он. Естественная селекция описывалась как селективный скрининг, проводимый с целью отбора особей с прогенией. Когда дело касается человека, то выявляется ограниченность такого подхода. Половое размножение становится предметом экспериментов и инноваций. Это порождает множество вопросов, включая древнюю проблему. Является ли окружающая среда селекционным агентом, действующим после того, как произойдут изменения? Или же среда играет роль в определении тех изменений, которые подвергаются затем скринингу? Дюна не ответила на этот вопрос. Взамен она подняла новые, на которые могут попытаться ответить Лето и община сестер. Для этого в их распоряжении имеются следующие 500 поколений. Катастрофа Дюны. Харк-Аль-Ада. Дальние очертания голых коричневых скал защитного вала казались Ганиме воплощением призрака, угрожавшего ее будущему. Девочка стояла в саду на крыше убежища, спиной к заходящему солнцу, которое приобрело зловещий оранжевый оттенок из-за густых облаков пыли. Этот цвет напоминал цвет пасти червя. Ганима вздохнула. «Аля, Аля, неужели твоя судьба станет и моей судьбой?» В последнее время внутренние жизни в Ганиме стали проявлять небывалую активность. Во фриманском обществе были некоторые особенности в положении женщин. Возможно, это было следствием реальных половых различий, но, как бы то ни было, из-за такого отношения женщины были более чувствительны к внутренним переживаниям. Об этом Ганиму давно предупреждала бабушка, ссылаясь при этом на аккумулированную мудрость Бене Гессерит. Предупреждала она и о том, что, проснувшись, эта мудрость может стать опасной для самой Ганимы. «Мерзость», — говорила тогда госпожа Джессика, — «это понятие, относящееся к предрожденным. Оно имеет долгую драматичную историю печального и горького опыта. Путь, которым проходит мерзость, определяется тем, что внутренние личности или жизни, живущие в предрожденном, можно разделить на два класса – добрые и злые. Добрые легко управляемы и очень полезны. Злые же, наоборот, объединяются в одну мощную психе и пытаются овладеть живой плотью хозяина и его сознанием. Известно, что этот процесс продолжается довольно долго, но его признаки хорошо известны». «Почему ты покинула Алию?» — спросила Ганима. «Я бежала в ужасе от того, что я породила», — ответила Джессика тихим голосом. «Я сдалась, и теперь меня это очень сильно гнетет. Возможно, я сдалась слишком рано». «Что ты хочешь этим сказать?» «Я не могу это объяснить, но, может быть...» «Нет, я не хочу внушать тебе несбыточных надежд. Гафла, мерзостное совращение, имеет длинную историю в человеческой мифологии. Это совращение с истинного пути называли по-разному, но чаще всего для этого употребляют слово «одержимость». Вот так, скорее всего, обстоит дело. Ты теряешь свой путь среди злокозненных жизней, и они овладевают тобой. Ты становишься одержимой ими». «Лето очень боялся пряности», — сказала Ганима, поняв, что может спокойно говорить о брате. «Какую страшную цену пришлось ему заплатить». «Это мудро», — сказала Джессика и замолчала. Однако Ганима рискнула взорвать мир своей предковой памяти и заглянула сквозь туманную завесу, которую тщетно натягивала над древним страхом Бене Гессерит. Объяснение того, что произошло с Алией, ни на йоту не облегчило страданий Ганимы. Накопленный Бене Гессерит опыт говорил о том, что из этой ловушки можно выпутаться, и Ганима призвала на помощь Мохалату, добрые жизни, которые могли защитить ее от злых. Сейчас она, стоя на краю сада, на крыше убежища в лучах заходящего солнца, вспоминала испытанные ощущения. В тот же миг она почувствовала присутствие своей матери. Чани, словно призрак, стояла здесь же, между Ганимой и дальними скалами. «Только войди сюда, и тебе придется отведать плод Закума, пищу ада», — сказала Чани. «Закрой эту дверь, дочь. Это твое единственное спасение». Суета между тем усилилась. Перед внутренним взором Ганимы замелькали многочисленные лица. Зазвучали голоса. Она ускользнула от них, погрузив сознание в кредо общины сестер, больше подчиняясь отчаянию, нежели истинной вере. Шевеля губами, Ганима шепотом начала быстро произносить слова кредо. «Религия есть соперничество взрослого и живущего в нем ребенка. Религия — это инкапсулированные прошлые верования, мифология, которая построена на иносказаниях, скрытых допущениях веры во Вселенную, те верования, которые возвещали попытки человека найти в себе силу. Все это смешивалось с мизерным просвещением, и всегда окончательно невысказанной заповедью является «ты не станешь вопрошать». Но мы вопрошаем. Мы нарушаем эту заповедь походя. Работа, которой мы должны себя посвятить, заключается в освобождении воображения, чтобы затем впрячь его в чувство творчества, которое немыслимо без воображения». Постепенно мысли Ганимы потекли ровно и упорядоченно. Она чувствовала, как трепещет ее тело, и знала, насколько хрупок этот обманчивый покой, которого она сумела достичь. Туманная пелена продолжала висеть в ее мозгу. «Лепкамай», — прошептала она, — «сердце моего врага, не стань моим сердцем». Она вызвала в памяти лицо Фарадна, угрюмое молодое лицо с тяжелыми надбровными дугами и упрямо сжатым твердым ртом. «Ненависть сделает меня сильной», — подумала она. «В ненависти я смогу избежать судьбы Али». Но сознание ненадежности ее положения не покидало Ганиму, и все, о чем она могла думать, это о том, насколько похож Фарадан на ее покойного дядю, Шаддама IV. «Вот ты где!» Справа вдоль парапета к Ганиме своей солдатской походкой приблизилась Ирулан. Повернувшись к принцессе, Ганима подумала. «А это дочь Шаддама. Почему ты все время проводишь в уединении? Избегаешь нас?» Нахмурившись, спросила Ирулан, став лицом к Ганиме. Ганима не стала говорить, что никогда не бывает одна, что охрана прекрасно знает, где она и куда направилась. Гнев Ирулан был вызван тем, что они стояли на возвышенном открытом месте и представляли собой идеальную мишень. «Ты не носишь защитный костюм», — сказала Ганима. «Ты знаешь, что в старые времена всякого, кто оказывался вне Сиетча без защитного костюма, убивали? Он терял воду, подвергая опасности все племя». «Воду, воду», — передразнила Ганиму Ирулан. «Меня больше интересует, почему ты подвергаешь опасности себя, гуляя по крышам? Возвращайся в дом, ты создаешь проблемы для всех нас». «Какая здесь может быть опасность?» — удивилась Ганима. «Стилгар покарал всех предателей. Кругом охранники Алии». Ирулан посмотрела вверх, в темнеющее небо. На серо-синем небосклоне зажглись первые звезды. Она снова посмотрела на Ганиму. «Не буду с тобой спорить. Меня прислали сказать, что Фарадан прислал свое слово. Он принимает предложение, но по некоторым причинам хочет отложить церемонию». «Надолго?» «Этого мы пока не знаем. Ведутся переговоры. Но Дункана отослали домой». «А что с бабушкой?» «Она пожелала остаться на Салусе на неопределенное время». «Кто сможет ее за это осудить?» — спросила Ганима. «Это была совершенно глупая стычка с Алией». «Не пытайся меня одурачить, Ирулан. Это была не глупая стычка. Я же слышала рассказы о ней». «Страхи общины сестер вполне реальны», — закончила Ганима фразу Ирулан. «Ты доставила мне сообщение. Воспользуешься ли ты теперь возможностью разубедить меня в моем намерении?» «Нет, я сдалась». «Ты же знаешь, что мне не стоит лгать», — сказала Ганима. «Ну, хорошо. Да, я буду пытаться разубедить тебя. Этот план безумен». «Зачем я ее так раздражаю?» — подумала Ирулан. Последователи Бена Гессерит не должны раздражаться ни при каких обстоятельствах. «Я очень обеспокоена большой опасностью, которая над тобой нависла», — сказала Ирулан. «Ты это знаешь, Ганни. Ганни, ты же дочь Пауля. Как ты можешь...» «Именно потому, что я дочь Пауля», — ответила Ганима. «Мы, Атрейдесы, восходим к Агамемнону и знаем свою кровь. Никогда не смей об этом забывать, бездетная жена моего отца. У нас, Атрейдесов, кровавая история, и мы не остановимся перед необходимостью ее пролить». «Кто такой Агамемнон?» — вдруг спросила Ирулан. «Ваше хваленое образование в школе Бене Гессерит говорит само за себя», — ответила Ганима. «Я все время забываю, что твой род слишком короток, но моя память восходит к...» Она замолчала, не желая нарушать хрупкий сон спящих в ее памяти предков. «Что бы ты ни помнила, могу сказать, что твой курс очень опасен, потому что я убью его», — пообещала Ганима. «Он должен мне жизнь. Я не допущу этого, если смогу. Мы это и так знаем. Но у тебя не будет такой возможности. Алия отошлет тебя в один из южных городов, где ты и будешь находиться до тех пор, пока все не будет исполнено». Ирулан негодующе покачала головой. «Ганни, я поклялась, что буду защищать тебя от любой опасности. Если потребуется, то ради этого я пожертвую жизнью. Если ты думаешь, что я буду спокойно отсиживаться за каменными стенами какой-нибудь джедиды, когда ты...» «Всегда найдется Хуануй», — сказала Ганима очень мягко. «Смерть — это всегда альтернатива. Я уверена, что из ссылки ты ни во что не сможешь вмешаться». Ирулан побледнела и, забыв на мгновение обо всей своей подготовке, прижала ладонь к губам. Она столько заботы вложила в эту девочку. Сейчас женщину покинули все чувства, кроме, может быть, животного страха. Губы ее задрожали. Она заговорила, почти срываясь на крик. «Ганни, я не боюсь за себя. Ради тебя я могу броситься в пасть червю. Да, ты правильно сказала, я бездетная жена твоего отца. Но ты — это тот ребенок, которого у меня никогда не было. Я умоляю тебя». Слезы заблестели в уголках ее глаз. У самой Ганимы подступил комок к горлу, но она не дала волю своей слабости. «Между нами есть еще одна разница. Ты никогда не была, в отличие от меня, фриманкой. Это пропасть, которая разделяет нас. Алия знает об этом. Кто бы она ни была, это она знает твердо». «Ты не можешь говорить, что Алия знает», — с горечью произнесла Ирулан. «Если бы я не знала, что она из Атрейдесов, то могла бы поклясться, что она желает уничтожить свою семью». «Откуда, собственно говоря, ты можешь знать, что Алия все еще Атрейдес?» — подумала Ганима, удивляясь слепоте Ирулан. «Она же из Бене Гессерит. А кто лучше сестер знает историю мерзости? Она не посмела бы даже думать об этом, не говоря уж о том, чтобы поверить в такую возможность. Должно быть, Алия испробовала на этой несчастной женщине кое-какие приемы своего колдовства». «Я должна тебе воду, поэтому я стану охранять тебя», — сказала Ганима. «Но твой кузен потерял это право, так что не будем больше говорить об этом». Губы Ирулан все еще дрожали, когда она вытерла глаза. «Я очень любила твоего отца», — прошептала она. «Я даже не догадывалась, насколько, до тех пор, пока он не умер». «Может быть, он жив», — сказала Ганима. «Этот проповедник... Ганни, иногда я перестаю тебя понимать. Неужели Пауль стал бы так нападать на свою семью?» Ганима пожала плечами и вгляделась в темное уже небо. «Он может находить это забавным». «Как ты можешь так легко об этом говорить?» «Чтобы не погрузиться в темную бездну», — ответила Ганима. «Я не издеваюсь над тобой. Бог видит, что нет. Просто я дочь своего отца. Я человек, в котором посеяно семя Атрейдесов. Ты не станешь думать о мерзости, а я могу думать только о ней. Я предрожденная. Я знаю, что творится у меня внутри». «Это глупое суеверие, а...» Не надо. Ганима протянула руку к губам Ирулан. Я продукт проклятой селекционной программы Бене Гессерит. Ее придумала моя родная бабка. Но это еще далеко не все. Она ногтем разорвала кожу на ладони. Из раны потекла кровь. Видишь, какое у меня юное тело? Какая тонкая кожа? Но мой опыт... О, боги, Ирулан, мой опыт... Нет! Она выбросила вперед руку, видя, что Ирулан приблизилась к ней. Мне ведомо все то будущее, которое с таким тщанием исследовал мой отец. Во мне столько мудрости предков и столько же их невежества и моральной неустойчивости. Если ты хочешь помочь мне, то сначала пойми, кто я. Совершенно инстинктивно Ирулан наклонилась вперед и крепко обняла Ганиму, прижавшись щекой к ее щеке. «Боже, сделай так, чтобы мне не пришлось убить эту женщину», — подумала Ганима. «Не дай этому случиться». На пустыню незаметно опустилась ночь. Позвала тебя маленькая пташка с красным полосатым клювом. Прокричала она над сиечим табор, и отнесли тебя на могильное поле. Плач по лето второму. Лето проснулся от позвякивания водяных колец в волосах женщины. Он посмотрел в проем открытой двери своей кельи и увидел там сидевшую Сабиху. Полупогруженный в наркотический дурман, он увидел сейчас то, что открыло ему недавнее видение. Сабиха была на 2 года старше того возраста, когда большинство фриманских женщин уже замужем или по меньшей мере обручены. Следовательно, ее семья бережет ее для чего-то или для кого-то. Девушка, очевидно, уже давно пересиживала свой брачный возраст. Затуманенное видениями зрение все-таки позволило ему разглядеть, что женщина похожа на образ из древнейшего земного прошлого. Темные волосы и светлая кожа, глубоко посаженные глаза, синие на синем. Тень придавала им зеленоватый оттенок. У нее был маленький нос, большой рот и острый подбородок. Сабиха была живым сигналом того, что план Бене Гессерит известен, или о нем догадываются, здесь и в Якуруту. Они хотят возродить старый империализм фараонов с его помощью. Зачем же тогда эти попытки принудить его к браку с собственной сестрой? Несомненно, Сабиха не могла предотвратить этого. Однако его тюремщикам план Бене Гессерит был известен. Но как они об этом узнали? Они не могли проникать в чужие видения. Они не могли бывать вместе с Лето там, где жизнь превращалась в подвижную мембрану, проникающую в иные измерения. Рефлексивные и повторяющиеся видения, в которых неизменно присутствовала Сабиха, принадлежали только и исключительно Лето. Кольца снова звякнули в волосах Сабихи, и этот звук спугнул видение. Теперь он точно знал, где находится и чему научился. Это знание не могло быть стерто ничем. Нет, это не паланкин, не звон колец, не песня путников. Нет, он находится здесь, келье Якуруту, вовлеченный в самое опасное из путешествий. Туда и обратно. Каль-Ас-Сунна Валь-Джамас. Из реального мира чувств и обратно в иллюзорный мир видений. Что она делает там со своими кольцами, звенящими в волосах? О да, она готовит варево, которым будут подчивать сегодня его, Лето Атрейдеса, те, кто схватил его и держит в неволе. Это зелье, которая держит его в реальном мире только наполовину, будут давать ему до тех пор, пока либо он умрет, либо исполнятся планы его бабки. Каждый раз, когда он думал, что победил в этой схватке, они тотчас отсылали его назад, в небытие. Госпожа Джессика оказалась права, старая ведьма. Но кое-что надо сделать, не откладывая. Все воспоминания о прошлой жизни всех его предков бесполезны до тех пор, пока он не научится организовывать данные о них и не сможет вспоминать их по первому требованию. Сейчас эти жизни живут в условиях полнейшей анархии. Одна или несколько из них могут полностью подавить его волю. Пряность и ее неумеренное потребление им здесь, в Якуруту, стали отчаянной азартной игрой. Гурни ждет знака, а я отказываюсь его дать. Насколько же хватит его терпения? Он внимательно посмотрел на Сабиху. Она откинула с головы капюшон, и на висках стала видна ее племенная татуировка. Сначала Лето не узнал ее, но потом припомнил, где он находится. Да, Сиечья Куруту до сих пор жив. Лето не мог понять, следует ли ему ненавидеть бабку, или наоборот, благодарить ее за то, что она с ним сделала. Она хотела, чтобы его инстинкты проникли на уровень сознания. Но что такое инстинкты? Это расовая память на то, как справляться с кризисными ситуациями. Его прямой доступ к памяти живших до него предоставлял такую возможность без всякой пряности. Теперь, когда отношения с множественной предковой памятью были упорядочены, надо было как можно тщательнее скрывать это от Гурни. Но не было способа спрятать это от Намри. Да, Намри — это большая проблема. Сабиха вошла в келью с чашей в руках. Свет, падавший от двери, образовывал вокруг ее волос восхитительные радужные круги. Она осторожно приподняла его голову и начала кормить из чаши. Только теперь Лето понял, насколько он ослаб. Он позволил ей кормить себя, но ум его в это время был далеко, беседуя с Гурни и Намри. Они верили ему. Намри верил больше, но даже Гурни не мог отрицать того, что сообщали ему чувства Лето о Дюне. Сабиха вытерла ему рот подолом платья. «Ах, Сабиха», — подумал он, вспомнив недавнее видение, наполнявшее его сердце болью. «Много ночей грезил я у открытой воды, и ветер проносился у меня над головой. Много ночей провела моя плоть возле змеиного гнезда, а я мечтал о Сабихе во время летнего зноя. Я видел, как она складывает испеченные на докрасна раскаленных противнях сдобренные пряностью хлебы. Я видел чистую воду канала, тихую и гладкую, но в моем сердце бушевала буря. Вот она пьет кофе и ест, зубы ее поблескивают в тени. Я вижу, как она вплетает мои водяные кольца в свои волосы. Янтарный аромат ее груди задевает струны моих самых сокровенных чувств. Она мучит меня и сжигает мою душу одним только своим существованием». Как ни сопротивлялся Лето натиску этой страсти, все было тщетно. Замороженный шар его пространственно-временной памяти взорвался. Мальчик явственно ощутил, как в его объятиях ритмично движется, издавая сладострастные звуки, женское тело. Они впитывали ощущения всем своим телом, губами через влажное, хрипловатое дыхание, языком. Перед мысленным взором возникали видения каких-то спиралей. В мозгу же звучал исступленный голос. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Жаркое, распирающее, взрослое ощущение появилось у Лета в паху. На всем теле выступил пот. Наступила кульминация. О, как сладко будет испытать все это наяву! «Сабиха!» — страстно зашептал Лето. «О, моя Сабиха!» Как только ее подопечный вошел в нужную глубину транса, Сабиха поставила на пол чашу и вышла, остановившись у выхода, чтобы доложить обо всем Намри. «Он снова произносит мое имя», — сказала она. «Иди и сиди с ним», — сказал Намри. «Мне надо найти Халика и обсудить это с ним». Сабиха вынесла чашу с остатками варева и вернулась в келью. Сев на край ложа, она принялась разглядывать затененное лицо мальчика. Вот он открыл глаза, протянул руку и коснулся кончиками пальцев щеки девушки. Он заговорил, рассказывая ей о видении, главной героиней которого была она, Сабиха. Пока он говорил, женщина положила свою ладонь на его руку. «Какой он сладкий!» Она прилегла рядом с ним, подложив под голову его руку. Сабиха уснула глубоким сном еще до того, как Лето высвободил руку. Он сел, чувствуя всю глубину своей немощи. Пряность и видение истощили его, выпили до дна. Он оглядел келью, стараясь хоть чуть-чуть взбодриться, и поднялся с ложа, не потревожив Сабиху. Надо уйти, хотя он понимал, что в таком состоянии далеко уйти не сможет. Лето медленно застегнул защитный костюм. собрал лежавшую возле ложа одежду и вышел наружу. Вокруг были люди, занятые своими делами. Они знали его, но не были обязаны за ним следить. Намри и Халлек скоро узнают, что он сделал. Сабиха спит не слишком глубоко. Мальчик увидел боковой лаз и храбро спустился в него. Сабиха действительно мирно спала, когда в келью вошли Халлек и Намри. Женщина быстро села, протерла глаза и увидела пустое ложе, дядю, стоявшего позади Халлека, и выражение гнева на их лицах. Первым заговорил Намри. «Да, да, он ушел». «Как ты его упустила?» — в ярости прошипел Халлек. «Как это могло случиться?» «Видели, как он пошел к нижнему выходу», — произнес Намри, до странности спокойным тоном. Сабиха, съежившись от страха, стояла перед мужчинами, силясь вспомнить, что произошло. «Я не помню. Я ничего не помню», — повторяла она. «Наступает ночь, а он очень слаб», — сказал Намри. «Он не сможет уйти далеко». Халлек резко повернулся к нему. «Ты хочешь, чтобы мальчик умер?» «Это не слишком меня огорчит». Халлек снова обернулся к Сабихе. «Расскажи мне, что произошло?» «Сначала он коснулся моей щеки, говорил о своем видении, где мы были вместе». Она посмотрела на пустое ложе. «Он заставил меня уснуть. Это было какое-то волшебство». Халлек взглянул на Намри. «Он не может прятаться где-нибудь внутри?» «Нет, его бы нашли, заметили. Нет, он направлялся к выходу. Его здесь нет». «Волшебство!» — продолжала бормотать Сабиха. «Никакого волшебства!» — заявил Намри. «Он просто загипнотизировал ее. Он и со мной чуть было этого не проделал. Сказал, что я его друг». «Он очень слаб!» — сказал Халлек. «Только телом!» — возразил Намри. «Но далеко он не уйдет. Я испортил пяточные насосы его костюма. Он умрет от обезвоживания, если мы его не найдем». Халлек едва не ударил Намри, но вовремя сдержался. Джессика предупреждала, что Намри, возможно, придется убить парня. Господи, до чего они дошли? Атрейдесы против Атрейдесов. «Может быть, он просто побрел, куда глаза глядят. Может, он просто не вышел из транса?» «Какая разница?» — возразил Намри. «В любом случае, если мы его не найдем, он умрет». «Начнем искать его на рассвете», — решил Халлек. «Он взял с собой фримпакет?» «У входа всегда лежит несколько штук», — сказал Намри. «Он был бы полным дураком, если бы не взял один. Но он не произвел на меня впечатление дурака». «Тогда пошли сообщения нашим друзьям», — сказал Халлек. «Расскажи им, что произошло». «Этой ночью не будет никаких сообщений», — ответил Намри. «Надвигается буря. Племена следят за ее продвижением уже 3 дня. Она будет здесь в полночь. Все средства связи отключены. Спутники перестали выходить на связь с нашим сектором 2 часа назад». Халлек судорожно вздохнул. «Если мальчика застигнет буря, он без сомнений погибнет. Ветер сожрет его плоть и измельчит кости. Вымышленная смерть станет реальной». Он изо всех сил ударил кулаком в ладонь. «Буря может запереть их в Сиетче. Они не смогут даже носа из него высунуть». Накопившееся в воздухе электричество уже отрезало Сиетч от внешнего мира. «Дистранс», — произнес Халлек. Ему пришло в голову, что можно записать сообщения на сигналы летучих мышей и передать их по аварийной системе. Намри отрицательно покачал головой. «Летучие мыши не летают в такую погоду. Они чувствуют бурю лучше, чем мы, и прячутся в скалах до тех пор, пока не уляжется ветер. Правда, можно связаться со спутником, чтобы нас снова включили. Тогда мы сможем хотя бы найти его останки». «Он не погибнет, если взял с собой фримпакет и зароется в песок во время бури», — сказала Сабиха. Выругавшись себе под нос, Халлек резко повернулся и стремительно вышел из кельи. Мир требует решений. Но мы никогда не принимаем живых решений. Мы лишь стремимся это сделать. Закрепленное решение есть, по определению, мертвое решение. Вся проблема мира заключается в том, что он наказывает за ошибки, вместо того, чтобы награждать за блестящие достижения. Слова моего отца. Рассказ о Муаддибе, восстановленный Харком Аль-Ада. Она его учит? Она учит Фарадна? Алия смотрела на Дункана Айдахо с недоверием и злостью. Лайнер гильдии перешел на орбиту вокруг Аракиса в полдень по местному времени, а час спустя челнок без всякой пышной помпы доставил Айдахо в Арракин. Через несколько минут орнитоптер приземлился на крыше убежища. Предупрежденная о его вынужденном приезде, Алия встретила его очень сухо и официально на глазах своих гвардейцев, и вот теперь они стоят напротив друг друга в северном крыле убежища. Айдахо только что передал ей точное, правдивое сообщение о том, что произошло, подчеркивая каждую важную деталь. «Она совершенно потеряла чувство реальности», — сказала Алия. Он воспринял этот ответ в его ментальном аспекте. «Все указывает на то, что Джессика пребывает в уравновешенном состоянии духа. Я бы сказал, что ее индекс душевного здоровья...» «Прекрати!» — огрызнулась Алия. «О чем она вообще думает?» Айдахо, который понял, что его собственный психический баланс зависит сейчас от того, насколько быстро он сумеет погрузиться в эмоциональное спокойствие ментата, произнес. «Я вычислил, что она думает о помолвке внучки». Лицо его при этом оставалось ласковым и мягким, маской, под которой скрывались ярость и горе. Здесь не было Алии. Прежняя Алия умерла. Иногда перед его внутренним взором возникал мифический образ прежней, возможно, никогда не существовавшей Алии, но ум ментата мог выдерживать такой самообман не дольше нескольких минут. Эта тварь в человеческом облике была одержима, ее душой овладели демоны. Фасетки его стальных глаз разложили Алию на множество образов, каждый из которых был отражением мифа. Потом он попытался сложить эти фрагментарные образы в один, но Алия не получилась, ее больше не существовало. Ее характеристики были разодранными, их нельзя было более соединить в цельную личность. Его жена превратилась в пустую оболочку, внутри которой осталась только одна злоба. «Где Ганима?» — спросил он. «Я отослала ее вместе с Ирулан в имение Стилгара». Она небрежно отмахнулась от его вопроса. «Это нейтральная территория», — подумал Айдахо. «Значит, она провела переговоры с мятежными племенами. Она теряет почву под ногами и даже не догадывается об этом. Не догадывается ли? Переметнулся ли Стилгар на ее сторону?» «Обручение», — вслух размышляла Али. «Какова обстановка в доме Карина?» «Салуса налаживает контакты с инопланетными родственниками, которые ставят на Фарадна, надеясь получить свою долю, когда принц вернет себе власть». «И она учит его по методике Бене Гессерит». «Разве это не нужно будущему мужу Ганимы?» Алия едва заметно улыбнулась, вспомнив неугасимую ярость Ганимы. «Пусть Фарадна учат. Джессика готовит к обучению труп. Все это пустая трата времени». «Мне надо все это обдумать», — сказала Али. «Что-то ты слишком спокоен, Дункан». «Я жду твоих вопросов». «Вижу. Понимаешь ли ты, как я рассердилась на тебя? Взять и отвезти ее к Фарадну». «Ты сама поручила мне привести твой замысел в исполнение». «Я была вынуждена оставить без последствий сообщение о том, что вас, как пленников, захватили на Салусе», — сказала она. «Я выполнял твой приказ». «Временами ты бываешь невыносимо пунктуален, Дункан. Иногда ты меня просто пугаешь. Но если бы ты этого не сделал, то...» «Госпожа Джессика в безопасности», — сказал он. «Ради Ганимы мы должны быть благодарны, что...» «В высшей степени благодарны», — согласилась Алия. Ему нельзя больше доверять. В нем крепко сидит верность Атрейдесам. Надо под каким-то предлогом отослать его отсюда и ликвидировать. Несчастный случай, конечно... Она прикоснулась кончиками пальцев к его щеке. Айдахо заставил себя ответить на ласку и почтительно поцеловал жене руку. «Дункан, Дункан, как все это грустно», — сказала она. «Но я не могу держать тебя здесь со мной. Произошло так много событий, и так мало осталось людей, которым можно полностью доверять». Он отпустил ее руку и застыл в ожидании. «Я была вынуждена послать Ганиму в табор», — сказала она. «Здесь стало очень неспокойно. Отряд испорченной земли разрушили канал в бассейне Кагги и выпустили всю воду в песок. В Арракине снижены нормы потребления воды. Бассейн, правда, уцелел с помощью песчаной форели, и мы собираем оставшуюся воду, хотя ее слой очень тонок». До Айдахо вдруг дошло, что в убежище почти не видно амазонок из личной гвардии Али. Он подумал: «Повстанцы внутренней пустыни не оставят своих попыток пробить оборону Али. Знает ли она об этом?» «Табор пока нейтрален», — продолжала Али. «Переговоры продолжаются. Там Джавид с делегацией священников. Но я хочу, чтобы ты в таборе понаблюдал за ними, особенно за Ирулан». «Да, конечно. Она же Карина», — согласился он. Но по глазам жены Айдахо понял, что для нее он уже не существует. Как же прозрачно стала эта тварь в образе Али. Она махнула рукой. «Теперь иди, Дункан, пока я не размякла и не позволила тебе остаться. Я так скучала по тебе». «Я тоже скучал». Он вложил в эту фразу всю свою неизбывную печаль. Она внимательно посмотрела на мужа, пораженная этой искренней грустью. «Ради тебя, Дункан», — сказала она вслух, а про себя подумала. «Очень плохо, Дункан. Зия отвезет тебя в табор. Орнитоптер нам сейчас очень нужен самим». «Это ее любимая амазонка», — подумал Айдахо. «Надо соблюдать предельную осторожность». «Я понимаю», — сказал он и еще раз поцеловал Али руку. Снова посмотрел на дорогую для него плоть, которая когда-то была плотью его возлюбленной Али. Уходя, он так и не смог заставить себя взглянуть ей в лицо. В ее глазах был виден чужой человек. Выйдя на взлетную площадку, Айдахо испытал какую-то неудовлетворенность от вопросов, на которые он пока не ответил. Встреча с Алией была нелегким испытанием для его способности обрабатывать поступающую информацию. Он стоял возле орнитоптера, рядом с охранявшей его амазонкой, угрюмо глядя на юг. Воображение унесло его за защитный вал, в Сиеч-Табр. «Почему Зия должна вести меня в табор? Вернуть орнитоптер — это минутное дело для первого же попавшегося лакея. В чем причина задержки? Зия получает инструкции?» Айдахо взглянул на бдительную амазонку, сел на место пилота, высунулся из кабины и сказал: «Скажи Али, что я немедленно пришлю орнитоптер назад с одним из людей Стилгара». Прежде чем женщина успела ответить, Дункан запустил двигатель. Амазонка стояла в нерешительности. Кто может оспаривать решение супруга Али? Когда она поймет, что делать, он будет уже в воздухе. Теперь, когда Айдахо был один в кабине, он мог дать волю своему горю и зарыдал. Алия ушла. Сегодня они расстались навеки. Слезы текли из его искусственных глаз, а он исступленно шептал: «Пусть все воды дюн уйдут в песок. Я восполню их своими слезами». Это был не поступок ментата, и Айдахо пришлось собраться, чтобы переключить внимание на текущие дела. Надо было внимательно управлять машиной. Управление отвлекло внимание от горя, и Дункан смог взять себя в руки. Ганима снова со Стилгаром. Из Ирулан. Зачем Зия должна была сопровождать его? Должен был произойти несчастный случай со смертельным исходом. Каменная усыпальница правителя — не приют для молящихся. Она могила скорби. Только ветер слышит голоса этого места. Крики ночных тварей и непереходящее чудо света двух лун вопиют о том, что сочтены дни этого человека. Нет больше просителей. Гости покинули веселый пир. Опустела тропа к этой горе. Строки об усыпальнице герцога Атрейдеса, неизвестного автора. Сложившиеся обстоятельства поражали Лето своей обманчивой простотой. Чтобы избежать видений, надо делать все, основываясь на том, чего не видишь. Он понимал, что главная ловушка находится в его голове. Нити, запертого в сознании будущего, захватывают человека и не выпускают. Порвать эти нити – вот главная задача. Ни в одном видении Лето не было сцены бегства из Якуруту. Но первое, что надо было сделать, это перерезать нить, связывавшую его с Сабихой. В последних лучах заходящего солнца он взобрался на край скалы, которая прикрывала Якуруту с востока. Во фримпакете оказались тонизирующие таблетки и еда. Он принял аппарат, и теперь следовало подождать прилива сил. К западу лежало озеро Азрак, гипсовая чаша, заполненная некогда открытой водой. Но это было еще до появления червей. К югу находился невидимый отсюда Бен-э-Шарк, новые поселения, покрывшие безжизненный блед. К югу была Танзарцфа, земля ужаса. 3800 километров безводной пустыни с редкими пятнами травы вокруг дюн с водоуловителями. То была работа экологов, проводивших трансформацию Арракиса. Эти зеленые островки обслуживались воздушными вахтами, которые подолгу там не задерживались. «Я пойду к югу», — решил Лето. «Гурни ждет, что именно туда я и направлюсь. Сейчас не тот момент, чтобы делать что-то неожиданное и непредсказуемое. Скоро стемнеет, и тогда можно будет покинуть это временное убежище». Лето оглядел южный горизонт. Там с земли поднимались, словно клубы дыма, пыльные вихри, закрывающие небо горячей завесой. Буря. Гигантский центр бури, подобно извивающемуся червю, вздымался на великой равнине. Почти минуту Лето наблюдал за центром и понял, что тот не движется. На ум мальчику пришла старая фриманская мудрость. Если центр не движется, значит ты на пути бури. Это обстоятельство меняло все. Несколько мгновений он смотрел на запад, туда, где был табор, ощутив обманчивый покой вечера в пустыне. Белое гипсовое дно старого озера с круглой, обточенной ветрами галькой. Первобытная бескрайняя пустота с нереальной блестящей поверхностью тыльных облаков. Ни в одном видении Лето не представлял себя в эпицентре матери бури, закопавшимся в песок, чтобы выжить в этом страшном хаосе. Было, правда, видение, в котором его несет ветер, но это могло наступить позже. Буря, между тем, надвигалась. Фронт, сметающего все на своем пути ветра, достигал нескольких градусов широты. Это становилось рискованным. Лето приходилось слышать старые фриманские истории, обычно передаваемые через третьи, а то и четвертые руки, о том, что можно пригвоздить к земле уставшего червя, если воткнуть крюк погонщика в землю сквозь одно из широких колец червя и выжить, спрятавшись с подветренной стороны животного. То была грань между отвагой и давно забытой безрассудностью, которая сейчас бросала мальчику вызов. Буря начнется не раньше, чем в полночь, так что время еще есть. Сколько нитей надо еще перерезать? Все, включая и главную? Гурни думает, что я пойду к югу, но не в эпицентр бури. Он посмотрел на юг, отыскал глазами дорогу, увидел черную, как эбонит, горловину расселены в скале, в изгибах которой был песок, падавший, словно вода, на плоскую равнину. Жажда обожгла горло, когда Лето, вскинув на плечо фримпакет, направился по тропе к каньону. Было еще достаточно светло, и дорогу было неплохо видно, но Лето понимал, что играет с временем в очень азартную игру. Когда он достиг губы каньона, на пустыню внезапно, как это и бывает, упала ночная тьма. Пятнистая глиссанда лунного света показывала путь к Танзаруфту. Сердце его забилось чаще при воспоминании о всех тех ужасах, которыми щедро снабдили его услужливые внутренние жизни с их богатой памятью. Мальчик почувствовал, что может попасть прямо в лапы Хуануинаа. Так обозначает старинный фриманский страх крупнейшие бури. Это означает смерть земли. Но что бы ни произошло, это будет не видение, а подлинная реальность. Каждый пройденный шаг все дальше уводил Лето от наведенной пряностью Тхианы, того специфического осознания интуитивно-творческого характера его натуры с ее развернутостью к неподвижной цепи случайностей. На каждые 100 шагов, которые он теперь проходил вперед, приходился один шаг, сделанный в сторону. Лето делал это для того, чтобы без слов слиться с вновь обретенной внутренней реальностью. «Тем или иным путем, но я приду к тебе, отец». Вокруг него попискивали невидимые маленькие птицы. Будучи фрименом, он ориентировался по этим звукам там, где не было видно низги. Минуя расселины, он часто видел горящие в них зеленые глаза ночных хищников, попрятавшихся в преддверии бури. Лето вышел из горловины каньона на открытое пространство пустыни. Живой песок шевелился и дышал под его ногами, рассказывая о своей потаенной, но мощной жизни. Он оглянулся и увидел в лунном свете застывшую вулканическую лаву, покрывавшую скалы Якуруту. Вся структура этого мира была метаморфична, говорила о том, что Арракису еще есть чем поделиться с будущим. Лето поставил на землю ударник, чтобы вызвать червя. Стукнув о песок, он стал ждать, внимательно вслушиваясь в тишину пустыни. Неосознанно он потрогал рукой кольцо Атрейдесов, спрятанное в складке одежды. Гурни наверняка видел его, но не взял. Интересно, что он подумал, увидев кольцо Пауля? «Отец, жди меня. Я скоро приду к тебе». Червь пришел с юга. Он изогнулся углом, чтобы не сталкиваться со скалами. Червь был не такой большой, как надеялся Лето, но здесь уж ничего не поделаешь. Лето проверил направление движения, установил крюки и взобрался по складчатому боку червя на его спину, подняв при этом клубы пыли. Ветер раздувал одежду Лета. Мальчик стал смотреть на тусклые от поднятой в воздух пыли южные звезды и направил червя вперед. Прямо в бурю. Когда взошла первая луна, Лето уточнил расположение бури и рассчитал время ее начала. Выходило, что она начнется не раньше утра. Теперь надо было собраться с силами и сделать большой рывок. Да, после такой бури будет много работы экологическим командам. Можно было подумать, что планета сопротивляется человеку с тем большей яростью, чем большие площади отвоевываются у пустыни. Всю ночь Лето гнал червя к югу, измеряя оставшуюся у животного энергию по его движениям, которые Лето ощущал ступнями. Иногда он позволял зверю сбиваться с пути немного на запад. Червь делал это отчасти потому, что на западе была граница его ареала, а может быть, животное тоже чувствовало приближение гигантской бури. Обычно для того, чтобы избежать гибели от ударов несущегося над поверхностью песка, черви зарываются в землю. Но этот не сможет зарыться, потому что Лето фиксирует его открытое кольцо крюком погонщика. К полуночи червь начал выдыхаться. Движения его борозд стали медленнее. Он начал вихлять, но продолжал стремиться на юг. Буря разразилась на рассвете. Сначала возникла какая-то странная неподвижность пустыни. Было такое чувство, что восход спрессовал дюны друг с другом. Летящая в лицо пыль заставила Лето прикрыть глаза полами одежды. Облака пыли сгустились, и пустыня превратилась в некое пространство, лишенное каких бы то ни было очертаний. По щекам и векам начали стегать иглы мелких пока песчинок. Рот наполнился крупным песком, и Лето понял, что настала решительная минута. Стоит ли рискнуть и пригвоздить к земле загнанного червя? Лето понадобилось всего секунда, чтобы отказаться от такого решения. Он пробрался к хвосту червя и выдернул свои крюки. Едва двигаясь, червь начал зарываться в песок. Энергетическая система животного продолжала переносить тепло, и у хвоста было жарко, как в печке. Фримены с детства знают, как опасно подходить к хвосту червя. Червь — это фабрика, производящая кислород. На пути движения червя возле его хвоста пылал страшный огонь. Кислород выделялся как побочный продукт синтеза смазки, которая помогала червю легко двигаться в песке. Летящий песок неистово бил Лето по ногам. Лето окончательно вырвал крюки и бросился в сторону, чтобы не сгореть в горниле червя. Самое главное теперь заключалось в быстроте, с которой Лето удастся зарыться во взрыхленный червем песок. Схватив уплотняющий инструмент левой рукой, Лето вгрызся в пологий склон дюны, зная, что червь слишком устал, чтобы обернуться и пожрать человека. Работая левой рукой, Лето правой одновременно извлек из фримпакета тент и приготовился раздуть его. Все было сделано меньше, чем за минуту. Тент был развернут в кармане, образовавшемся в подветренной стороне дюны. Лето раздул тент и вполз в него. Прежде чем запечатать вход, он выдвинул наружу уплотнитель и переключил его на реверсивный режим. Инструмент стал разрыхлителем. Песок неумолимо засыпал тент. Однако Лето успел вовремя запечатать отверстие. Внутрь тента попало всего несколько песчинок. Теперь надо было работать еще быстрее. Никакой дыхательной трубки не хватит, чтобы вывести ее на поверхность через многотонную массу песка. Надвигалась великая буря, которую мало кому удается пережить. Его сможет защитить только пузырь раздутого тента, спрятанный в полости с плотными стенками. Лето лег на спину и вытянулся. Он сложил руки на груди и вызвал у себя гипнотический транс, во время которого частота его дыхания снизится до одного дыхания в час. Таким образом, он вручил судьбу неизвестности. Если буря не вскроет его убежище, то он сможет, вероятно, выбраться или же войти в Мадинат Ас-Салам, место пребывания мира. Но что бы ни случилось, в первую очередь надо порвать все нити, одну за одной, оставив только ту, что связывает его с Золотым путем. Или он это сделает, или никогда не вернется в халифат наследников своего отца. Надо разрушить всю ложь, все колдовские обряды, поразившие халифат, ставший ужасным прибежищем для Демиурга его отца. Лето не станет больше молчать, когда очередной священник понесет откровенную чушь. Его кинжал рассеет воинство демонов. Приняв это решение, Лето толкнул свое сознание на вневременной путь Дао. В любой планетарной системе существуют очевидные влияния высших порядков. Это положение часто демонстрируют с помощью перенесения земных форм жизни на вновь открытые планеты. Во всех таких случаях жизнь в похожих зонах проявляет поразительное подобие в развитии адаптивных признаков. Образование таких форм означает нечто большее, чем морфологическое приспособление. Это говорит об общей организации выживаемости и о родстве таких организаций. Человек должен исследовать этот взаимозависимый порядок и отыскать в нем нашу нишу. Это является для нас задачей первостепенной важности. Этот поиск, конечно, может выродиться в консервативное нахождение простого тождества условий, но такой подход оказался смертельным для многих систем. Катастрофа Дюны. Харк-Аль-Ада. В действительности мой сын никогда не видел будущего. Он видел процесс творения и его отношение к мифам, в которых спит убаюканное человечество, сказала Джессика. Она говорила быстро, но без скороговорки, внятно излагая суть дела. Она знала, что скрытые соглядатые прервут эти занятия, как только им станет ясно, что именно она задумала. Фарадн сидел на полу, озаренный золотистыми солнечными лучами, которые щедро вливались в комнату через окно, возле которого сидел принц. Со своего места у противоположной стены Джессика могла видеть только верхушки деревьев в дворовом саду. Перед ней сидел новый Фарадн, более стройный, более жилистый. Месяцы тренировок сделали свое дело. Глаза принца сияли, когда он смотрел на Джессику. Он видел формы, которые существующие силы, если они не отклоняются от первоначального пути, создадут из существующих исходных форм, продолжала Джессика. Он обращался за поиском этих форм больше к себе и к своему опыту, нежели к опытам других людей. Он отказывался принимать что-то только потому, что это было удобно лично ему, считая это моральной трусостью. Фарадн научился молча слушать, оценивать и ни о чем не спрашивать до тех пор, пока его вопросы не становились точны и безошибочны. Джессика же говорила ему о взглядах Бена Гессерит на молекулярную память, выраженную в ритуалах, и очень естественно приучила его анализировать деятельность Пауля Муаддиба с точки зрения общины сестер. Однако Фараден видел теневую сторону ее игры, видел проекции неосознанных форм, которые противоречили поверхностным намерениям и видимому смыслу ее утверждений и высказываний. «Из всех наших наблюдений это наиболее значимое», — сказала она. «Жизнь — это маска, посредством которой Вселенная выражает самое себя. Мы допускаем, что все человечество и поддерживаемые им живые формы представляют собой естественную общность, и что судьба всей жизни является ставкой в решении судеб отдельно взятого человека. Таким образом, когда дело доходит до самопознания, до амор-фати, мы перестаем играть в Бога и обращаемся к обучению. В этом хаосе мы отыскиваем и отбираем индивидов и делаем их настолько свободными, насколько нам хватает сил». Теперь он ясно видел, куда она вела его, и понимал, какой эффект все это производило на тех, кто следил за этим обучением с помощью шпионских ухищрений. Фараден едва удержался от того, чтобы бросить понимающий взгляд на дверь. Только наметанный глаз мог заметить, что Фараден на секунду потерял душевное равновесие, но Джессика сразу заметила это и улыбнулась. Правда, эта улыбка могла значить и что-то другое. «Сегодня у нас нечто вроде выпускной церемонии», — сказала Джессика. «Я очень довольна тобой, Фараден. Будь добр, встань, пожалуйста». Он повиновался и, встав, загородил Джессике вид деревьев в саду. Джессика вытянула руки по швам, встав по стойке смирно. «Я уполномочена сказать тебе следующее. Я стою здесь в присутствии священного существа, человека. Как делаю я это сейчас, так же будешь делать и ты, когда наступит твой час. В твоем присутствии я молюсь, чтобы это было так. Будущее остается неопределенным, и так должно быть, ибо это холст, на котором каждый из нас пишет свои желания. Таким образом, человек создан для того, чтобы все время смотреть на этот прекрасный, ничем не заполненный холст. Мы по-настоящему владеем только этим моментом, когда мы посвящаем себя священному присутствию, которое разделяем и творим одновременно». Когда Джессика закончила говорить, в комнату вошел Тиеканик. Он, сделанной беспечностью, подошел к Джессике, но его истинное настроение было нетрудно угадать. Лицо Башара было мрачным и хмурым. «Мой господин», — сказал он, но было уже поздно. Слова Джессики и ее тренировка сделали свое дело. Фараден больше не принадлежал дому Каррина. Теперь он принадлежал только Бене Гессерит. «Мне кажется, что вы, совет директоров ОСПЧТ, не способны понять, что в коммерции чрезвычайно редко можно найти образцы истинной верности. Когда вы в последний раз слышали о клерке, отдавшем жизнь за компанию? Возможно, этот недостаток проистекает у вас из ложного допущения, что вы можете заставить людей определенным образом думать и сотрудничать с вами. Это ошибка очень многих организаций, включая генеральные штабы и церкви. В истории часто бывало, что генеральные штабы уничтожали собственные народы. Что же касается церкви, то я рекомендовал бы вам перечитать сочинение Фомы Аквинского. Что же касается вас, то в какой же вздор вы верите? Люди должны хотеть делать дело, исходя из своих внутренних побуждений. Люди, а не коммерческие организации или цепи команд, делают огромную цивилизационную работу. Каждая цивилизация зависит от качества тех индивидов, которых она порождает. Если вы перестараетесь с организацией или навязыванием законов, если подавите стремление людей к величию, то они не смогут работать, и их цивилизация погибнет. Послание в ОСПЧТ. Приписывается проповеднику. Лето вышел из транса на удивление легко, даже не заметив самого перехода. Одно состояние плавно перешло в другое. Он прекрасно знал, где находится. Восстановление энергии прошло быстро, но в это время Лето понял другое. В застоявшейся атмосфере защитного тента практически не осталось кислорода. Если он не будет двигаться, то навсегда останется в тенетах безвременья, в вечном теперь, в котором сосуществуют все события сразу. Такая перспектива показалась ему заманчивой. Он видел сейчас время как договор, оформленный коллективным разумом всех органов чувств. Время и пространство были категориями, которые он сам, своим сознанием, приложил к существованию Вселенной. Надо было всего лишь освободиться от множественности, в которой внечувственные видения продолжали искушать его. Смелый выбор может изменить будущее. Но какая смелость требуется от него в этот момент? Состояние транса манило к себе. Лето почувствовал, что покинул состояние Алам-Ат-Митха и вернулся в состояние нормального восприятия реальности только для того, чтобы убедиться, что эти состояния идентичны. Он хотел было использовать магию Рихани для проверки этого открытия, но необходимость выживания требовала принятия немедленных решений. Неудержимое инстинктивное желание жить посылало повелительные сигналы по нервам, требуя беспрекословного подчинения. Лето рывком вытянул вперед руку и нащупал инструмент, оставленный им в песке снаружи тента. Он ухватился за рукоятку, перевернулся на живот и проделал отверстие в заслонке тента. На голову обрушился поток песка. Подгоняемый затхлым воздухом, Лето быстро работал в темноте, проделывая круто поднимающийся кверху лаз. Этот лаз получился длиной в 6 раз превышающий его рост, прежде чем мальчик вылез на поверхность и вдохнул свежий ночной воздух. Выскользнув на склон дюны, освещенный лунным светом, Лето увидел, что выход был от земли на расстоянии в 1/3 высоты самой дюны. Над головой плыла в небе 2-я луна. Ночное светило стремительно двигалось за дюны, и путь его был усеян словно придорожными камнями, огромными яркими звездами. Лето отыскал на небосводе созвездие бродяги и, проследив за направлением вытянутой руки вечно небесного скитальца, определил местонахождение Фоумпльхоут, полярной звезды юга. «Вот тебе твоя проклятая вселенная», — подумал он. «Если приглядеться к звездам, то видно, что в их мире царит такая же сутолока, как в песках пустыни. Вселенная — это место, где одна уникальность без всякой системы громоздится на другую. Если же смотреть на звездное небо издали, то видны паттерны, внутри которых не видно никакого движения. И это создает иллюзию небесного абсолюта. В абсолютном мы потеряем свой путь». Эта мысль заставила его вспомнить старую фрименскую поговорку. «Кто потеряет дорогу в Танзе-Руфте, тот потеряет жизнь». Паттерны могут вести по верному пути, но могут завлечь в ловушку. Надо помнить об изменениях самих паттернов. Лето глубоко вздохнул и начал действовать. Скользнув в лаз, он выпустил воздух из тента, сложил его и вытащил наверх вместе с фрим-пакетом. На востоке ярко пламенел рассвет. Лето вскинул на плечо свои вещи, взобрался на гребень дюны и стоял там в утреннем холоде до тех пор, пока первые лучи взошедшего солнца не начали припекать правую щеку. Он нанес краску на глазницы, чтобы уменьшить отражение, ибо понимал, что пустыне лучше подчиниться, чем воевать с ней. Спрятав краску в мешок, он выпил воды из влагоуловителя, втянул в себя воздух с распыленными в нем каплями. Усевшись на песок, Лето внимательно осмотрел защитный костюм. В последнюю очередь он проверил подошвенные насосы. Чья-то рука умело надрезала их стилетом. Выскользнув из костюма, Лето отремонтировал его, но небольшое повреждение все же осталось. Он потерял приблизительно половину своей воды. Если бы не защитный тент... Он размышлял, надевая защитный костюм, о том, как все же странно, что он не предусмотрел такой неприятности. Вот она, реальная опасность будущего, недоступного видениям. Лето забрался на вершину дюны, подавленной безлюдностью этого места. Взгляд его блуждал в надежде зацепиться хоть за что-нибудь, за какую-нибудь неровность, которая говорила бы о пряности или о присутствии червя. Однако буря подстригла местность под одну гребенку. Он вытащил из фримпакета ударник, снарядил его и принялся вызывать из-под земли Шаихулуда. Сделав это, он стал ждать. Червя не было очень долго. Сначала Лето услышал звук, а потом увидел, как содрогнулась земля, и в завихрениях песка из-под земли появилась оранжевая пасть червя. Он выполз на поверхность стремительно, с жутким шорохом, разбрасывая вокруг тучи песка и пыли. Лето установил крюки, легко вскочил на червя и погнал его на юг. Под ударами крючьев червь постепенно набирал скорость. Ветер свистел в ушах Лето и раздувал одежду. Сильнейший ток в чреслах подгонял Лето так же, как он сам подгонял червя. «Каждая планета, так же, как и человек, имеет в своей истории разные периоды», — подумал Лето. Червь принадлежал к тому типу, который фримены называли ворчуном. Зверь периодически погружал передние пластинки в песок, правя хвостом. При этом возникал громкий ракочущий звук, и впереди червя вырастал бурун песка. Однако это был быстрый червь, и когда ветер стал попутным, Лето почувствовал жар кислородного потока, извергавшегося из хвоста червя, смешанный с едким запахом потока кислорода. Червь несся на юг, а Лето дал волю своим мыслям. Он пытался думать об этом переходе как о новой церемонии в своей жизни, церемонии, которая удержит его от подсчета цены, которую придется платить за поиск золотого пути. Подобно фрименам старого времени, он знал, что должен принять множество новых для себя церемоний, чтобы жившие в нем памяти не разодрали на части его душу, чтобы научиться держать этих охотников на безопасном для собственной психики расстоянии. Противоречивые образы, которые никогда нельзя объединить, должны быть заперты и ограничены живым напряжением, поляризующей силой, которая двигала им изнутри. «Всегда что-то новое», — думал он. «Я должен постоянно искать новые нити моих видений». В разгар дня его внимание привлек протуберанец, возникший впереди и немного справа по курсу. Постепенно стало заметно, что этот протуберанец представляет собой узкий край высокой скалы. Скала находилась точно в том месте, где он и ожидал ее увидеть. «Намри, Сабиха, давайте посмотрим, как ваши братья воспримут мое присутствие», — подумал он. Впереди его ожидала самая деликатная нить, больше опасная своим соблазном, нежели реальной угрозой. Высокий камень постоянно менял свои очертания. Складывалось впечатление, что это он несется навстречу мальчику, а не Лето продвигается к нему. Начавший уставать червь взял круто влево, но Лето переставил крюки и погнал его прямо. В нос ударил острый и одновременно нежный запах меланжи. Должно быть, здесь расположена богатая жила. Они миновали фиолетовый, покрытый лепрозными пятнами меланжи песок, и Лето направил червя дальше, мимо жилы. Ветер, напоенный имбирным ароматом корицы, преследовал их некоторое время, пока Лето не изменил курс движения, прямо к высевшейся впереди скале. Внезапно впереди засверкали яркие цвета южного бледа. В его огромности всеми цветами радуги заблистало что-то рукотворное. Лето поднял к глазам бинокль, навел фокус и на расстоянии увидел блестящие крылья разведчика пряности. Под разведчиком стоял большой комбайн. Лето опустил бинокль. Машина превратилась в точку, и мальчик почувствовал себя буквально раздавленным хад-тхабом, неимоверной огромностью пустыни, ее вездесущим присутствием. Он понял, что охотники за пряностью давно увидели его. Любое темное пятно между небом и песком считается у фрименов символом человека. Они, несомненно, его видели и теперь проявят максимум осторожности. Они станут выжидать. Фримены всегда очень подозрительны при встречах в пустыне и держатся за эту подозрительность, пока не убедятся, что или знают приближающегося человека, или он не представляет для них опасности. Даже живя в условиях имперской цивилизации с ее сложными правилами, эти люди оставались наполовину необузданными дикарями, которые хорошо усвоили, что нож не опасен, если он в ножнах мертвеца. «Вот что может спасти нас», — подумал Лето. «Дикость». Было видно, как разведчик подался вправо, потом влево. Это был явный знак для тех, кто находился на земле. Он представил себе, как экипаж разведчика вглядывается в пространство позади Лета, чтобы узнать, не следуют ли основные силы за одиноким путником на одиноком черве. Лето направил червя влево, потом спрыгнул с его бока и отпрыгнул в сторону. Червь, почувствовав свободу, несколько раз сердито вздохнул, а потом на треть ушел под землю. Он сильно устал от столь длинного путешествия. Лето отвернулся от червя. Разведчик кружил очень низко, продолжая подавать сигналы крыльями. Это были поисковики, несомненно, нанятые контрабандистами, из осторожности не пользующиеся электронными средствами связи. Охотники за пряностью. Покачивание крыльями – это сигнал о присутствии всадника с червем. Разведчик сделал еще один круг, опустил крылья и полетел прямо на Лето. Мальчик узнал тип машины – легкий орнитоптер, который начали использовать на Арракисе во времена деда. Машина сделала еще один круг и зашла на посадку против ветра, приземлившись в 10 метрах от дюны, на которой стоял Лето. Дверь слегка приоткрылась, и из орнитоптера вышел человек, одетый в старую фрименскую полевую форму. Справа на груди человека красовалось символическое изображение копья. Фримен приближался не спеша, давая им обоим внимательно присмотреться друг к другу. Человек был высок, глаза его от систематического употребления пряности были целиком окрашены в фиолетовый цвет. Маска защитного костюма закрывала нижнюю часть лица, сверху был надвинут капюшон. Было заметно, что в складках одежды человек прячет пистолет. Остановившись в двух шагах от Лета, человек, озадаченно прищурив глаза, окинул мальчика внимательным взглядом. «Доброй судьбы нам всем!» — сказал Лето. Человек оглянулся, потом снова вгляделся в лицо ребенка. «Что ты здесь делаешь, дитя?» — спросил он. Из-под маски костюма его голос звучал глухо и невнятно. «Хочешь стать затычкой в глотке червя?» Лето снова воспользовался старинной фрименской формулой. «Пустыня — мой дом». «Вен?» — спросил человек. «Куда держишь путь?» «Иду на юг из Якуруту». Человек коротко рассмеялся. «Ну, Батик, ты самый странный парень из всех, кого мне приходилось встречать в Танзеруфте». «Я не маленькая дынька», — возразил Лето, имея в виду слово «батик». Такое обращение содержало в себе страшный намек. Маленькая дынька росла на краю пустыни, и ее водой мог воспользоваться каждый прохожий. «Мы не станем пить твою воду, батик», — сказал человек. «Меня зовут Мюриз. Я арифа этого тайфа». С этими словами человек обернулся в сторону сборщиков пряности. Лето особо отметил, что человек назвал себя судьей отряда. Он назвал своих людей тайфом, то есть группой или бригадой. Они не были ихван, то есть братьями. Наемные перекати поле. Это не вызывает никаких сомнений. За эту ниточку можно ухватиться. Мальчик молчал, и Мюрис снова заговорил. «У тебя есть имя?» «Достаточно будет и Батига». Мюрис зловеще хохотнул. «Ты так и не сказал мне, что ты тут делаешь?» «Ищу следы червя», — ответил Лето. Это был традиционный ответ, подразумевающий, что человек совершает хадж в поисках своего личного тайного откровения — уммы. «Уж очень ты молод», — произнес человек. «Прямо не знаешь, что с тобой делать. Ты нас видел». «Что я видел?» — спросил Лето. «Я сказал тебе о Якуруту, а ты ничего не ответил». «Игра в загадки», — сказал Мюрис. «Ну что ж, тогда скажи, что это?» Он показал рукой на скалу. Лето вспомнил о своем видении. «Это всего лишь шулох», — ответил он. Мюрис оцепенел, и Лето почувствовал, как у него самого сильно забилось сердце. Наступило долгое молчание. И Лето ясно видел, что человек мысленно перебирает в уме и отвергает различные ответы. Шулох. После ужина в Сиетчах наступало время для всяких историй, и очень часто можно было услышать массу караванных рассказов о шулохе. Слушатели были всегда уверены, что шулох — это мифическое место, где случаются всякие удивительные вещи, но рассказывают о них только за тем, чтобы украсить рассказ. Лето вспомнил одну из таких историй. Однажды на краю пустыни люди нашли Ваифа и привели его в Сиеч. Вначале Ваиф отказывался говорить со своими спасителями, но когда наконец он открыл рот, то никто не мог понять ни единого слова. Шли дни. Ваиф оставался все таким же безмолвным. Мало того, он отказывался одеваться и вообще иметь дело с людьми. Каждый раз, оставшись один, он начинал производить какие-то странные движения руками. Были призваны на совет лучшие лекари Сиетча, но и они только разводили руками, не в силах что-либо понять. Но однажды мимо открытой двери его комнаты прошла древняя старуха. Она увидела, что делает Ваиф, и рассмеялась. Он всего-навсего подражает движениям своего отца, который плел веревки из волокон пряности, объяснила она людям. Так он не чувствует себя одиноким. Мораль такова. В старых обычаях Шулоха скрывается надежность и чувство причастности к золотой нити жизни. Мюрис молчал. «Я Ваиф из Шулоха, который умеет только двигать руками». Потому как непроизвольно дернулась голова Мюриза, Лето понял, что тот знает старую историю. Человек заговорил тихо, но с явной угрозой в голосе. «Ты человек?» «Такой же, как ты», — ответил Лето. «Ты говоришь очень странно для ребенка. Напомню тебе, что я судья и могу защищаться от таквы». «Ах, да», — подумал Лето. В устах такого судьи слово «таква» означало непосредственную угрозу. Таква — это страх, вызываемый присутствием демона. Это верование широко распространено среди старых фриманов. Арифа всегда знал, как убить демона, за что его и избирали на этот пост, потому что он обладает мудростью быть беспощадным, не проявляя при этом жестокости, зная, что доброта иногда сама порождает жестокость. Лето, однако, добивался именно этого эффекта и поэтому сказал: «Я могу подчиниться Машхаду». «Я буду судьей в этом духовном испытании», — сказал Мюрис. «Ты принимаешь это?» «Билай кафа», — ответил Лето, без колебаний. Мюрис хитро улыбнулся. «Сам не знаю, зачем я это делаю. Проще всего было бы убить тебя и дело с концом. Но ты маленький батик, а у меня недавно умер сын. Пошли, мы полетим в Шулох, я посоветуюсь с Иснадом насчет того, что с тобой делать». Лето понимал, что за всеми этими увертками кроется смерть. Неужели находятся глупцы, которые им верят? «Я знаю, что Шулох — это Аль-Ас-Сунна Валь-Джамас». «Что может знать ребенок о реальном мире?» — спросил Мюрис, знаком предлагая Лето сесть в орнитоптер. Мальчик подчинился, но внимательно прислушался к шагам идущего позади Мюриза. «Самый верный способ сохранить тайну — это заставить людей поверить, что они сами знают ответ», — сказал Лето. «В этом случае люди не задают вопросов. Ты очень умно поступил, отбросив разговор о Якуруту. Кто поверит в то, что Шулох, это мифическое место, о котором ходит столько россказней, существует в реальности? А как это удобно для контрабандистов или всех прочих, кому нужен доступ в дюны?» Шаги Мюриза внезапно стихли. Лето обернулся, стоя левым боком вплотную к винту орнитоптера. Мюрис застыл в полушаге от него с пистолетом, наставленным в спину Лето. «Итак ты не ребенок», — проговорил Мюрис. «Ты проклятый лилипут, присланный шпионить за нами. Сначала мне показалось, что ты просто слишком мудр для ребенка, но теперь вижу, что ты еще и слишком много болтаешь». «И это еще не все», — невозмутимо сказал мальчик. «Я Лето, сын Муаддиба. Если ты меня убьешь, то тебя и твоих людей просто живыми зароют в песок. Если ты сохранишь мне жизнь, то я приведу тебя к величию». «Прекрати свои игры, малютка», — прорычал Мюрис. «Лето находится сейчас в Якуруту, откуда, как ты говоришь...» Он осекся на полуслове. Рука с пистолетом чуть опустилась. Мюрис нахмурился. Лето только и ждал этого минутного колебания. Он показал противнику, что собирается метнуться влево, но сместился едва ли на миллиметр. Рука Мюриза задела винт, и пистолет, выбитый из руки, отлетел на несколько метров в сторону. Не успел Мюриз опомниться, как Лето уже стоял сзади него, уперев кончик ножа в спину мужчины. «Лезвие отравлено», — произнес Лето. Скажи своему приятелю в орнитоптере, чтобы он не вздумал двигаться, иначе я буду вынужден тебя убить». Мюрис, прижимая к груди раненую руку, кивнул головой пилоту и сказал: «Мой друг Бехалет слышал твои слова. Он будет недвижим, как скала». Лето понимал, что в его распоряжении очень мало времени. Эти двое могут разработать какой-нибудь план действия или подойдут их приятели. Мальчик заговорил: «Я нужен тебе, Мюрис. Без меня черви и их пряности исчезнут с лица дюны». Он почувствовал, как оцепенел Фриман. «Но откуда ты знаешь о Шулохе?» — спросил Мюрис. «О нем никогда не говорят в Якуруту». «Так ты признаешь, что я Лето Атрейдес?» «Кем же ты еще можешь быть? Но каким образом ты...» «Потому что вы здесь», — ответил Лето. «Шулох существует. Все остальное выводится очень просто. Вы отвержены, уцелевшие после разрушения Якуруту. Я видел ваши сигналы, которые вы подаете друг другу. Следовательно, вы не применяете средства, которые можно обнаружить на расстоянии. Вы собираете пряности и торгуете ею. Торговать вы можете только с контрабандистами. Ты контрабандист, но ты и Фриман, значит, ты из Шулоха». «Почему ты провоцировал меня на убийство?» «Потому что вам все равно пришлось бы убить меня в Шулохе». Все тело Мюриза страшно напряглось. «Спокойно, Мюриз», — предостерег его Лето. «Я все о тебе знаю. Ты всегда отнимал воду у невинных путников. Это стало у тебя привычным ритуалом. Как еще заставить замолчать тех, кто случайно увидел вас? Как еще можно сохранить вашу тайну? Батик, ты хотел соблазнить меня ласковыми словами и льстивыми эпитетами. Зачем выливать воду в песок просто так? Я бы пропал, как пропадают в Танзеруфте многие. Пустыня поглотила бы меня, и все». Мюрис сложил пальцы правой руки в виде рогов червя, отгоняя рихани, которого могли привлечь слова Лета. Мальчик, зная, насколько старые фримены боятся ментатов и людей, способных мыслить логически, едва подавил улыбку. «Это Намри разболтал. Он сказал тебе о нас», — проговорил Мюрис. «Я заберу его воду, если...» «Ты не заберешь ничего, кроме пустого песка, если и дальше будешь разыгрывать из себя дурака», — сказал Лето. «Что ты будешь делать, Мюрис, когда вся дюна покроется зеленой травой, деревьями и открытыми водоемами?» «Это никогда не произойдет». «Это уже происходит на твоих глазах». Лето слышал, как Мюрис в ярости и страхе заскрежетал зубами. Наконец он прохрипел: «Как ты сможешь предотвратить это?» «Я знаю полный план трансформации», — ответил Лето. «Я знаю его сильные и слабые стороны. Без меня Шаихулут исчезнет навеки». В голосе Мюриза вновь зазвучало лукавство. «Зачем нам обсуждать все это здесь? Мы сыграли в ничью. Ты, конечно, можешь убить меня ножом, но Бехалет тотчас застрелит тебя». «Он не успеет это сделать. Я выстрелю первым из твоего пистолета», — сказал Лето. «А потом я захвачу орнитоптер. Я умею им управлять». Мюрис нахмурился. «Но что, если ты не тот, за кого себя выдаешь? Разве мой отец не опознает меня?» «А-а-а», — протянул Мюрис. «Вот как ты узнал, да? Но...» Он покачал головой. «Мой сын служит у него поводырем. Он говорит, что вы двое никогда... Как же тогда?» «Так ты не веришь, что Муаддиб может читать будущее?» — спросил Лето. «Нет, конечно же, я верю. Но он сам говорит о себе, что...» Мюрис снова замолчал. «Ты думаешь, что он ничего не знает о вашем недоверии к нему?» — продолжал Лето. «Я пришел именно в это место и именно в это время, чтобы встретиться с тобой, Мюрис. Я все о тебе знаю, потому что видел тебя и твоего сына. Я знаю, насколько сильно вы верите в себя и как смеетесь на Муаддибом. Какие заговоры вы плетете, чтобы спасти свой клочок пустыни. Но без меня этот клочок обречен, Мюрис. Мой отец уже не владеет видениями, и вам можно обратиться только ко мне». «Этот слепец...» Мюрис замолчал и судорожно сглотнул. «Скоро он вернется из Арракена, и тогда мы увидим, насколько он слеп. Насколько сильно отклонились вы от древних фриманских обычаев, Мюрис?» «Что?» «Он живет у вас, как Вадхияс. Твои люди нашли его в пустыне и доставили в Шулох. Какая это богатая находка! Да она богаче любой, самой богатой жилы пряности. Вот Хияс. Он жил с тобой. Его вода смешалась с водой твоего племени. Он часть твоей реки духа. Лето сильно прижал острие ножа к спине Мюриза, поднял левую руку и отстегнул клапан лицевой маски. «Берегись, Мюриз!» Поняв, что задумал Лето, мужчина спросил. «Куда ты пойдешь, убив нас?» «Вернусь в Якуруту». Лето прижал основание своего большого пальца к рту Мюриза. «Укуси и пей, иначе ты умрешь». Поколебавшись, Мюриз вцепился зубами в плоть Лета. Мальчик внимательно посмотрел, как Мюриз сделал глотательное движение и отдал Мюризу нож. «Вадхияс», — сказал он, — «прежде чем взять у человека воду, надо, чтобы он оскорбил племя». Мужчина согласно кивнул. «Твой пистолет там», — сказал Лето, повернув голову к тому месту, где упало оружие. «Теперь ты мне доверяешь?» — спросил Мюриз. «Как иначе смогу я жить с отверженными?» Лето снова увидел в глазах Мюриза лукавое выражение, но на этот раз человек просто подсчитывал возможную выгоду. Приняв решение, Мюриз подобрал пистолет и шагнул к трапу орнитоптера. «Летим», — сказал он. «Мы и так слишком задержались у логова червя».